Мы давно ее ждем. Зачем вы привели это грязное создание, которое оскверняет ваше владение?» Смущенный Бао Юй, услышав эти речи, хотел удалиться, но не мог. Он действительно чувствовал, что грязен. Цзин Хуань взяла его за руку и, обращаясь к толпе бессмертных дев, молвила: «Вы не знаете, зачем я его привела. Я направляюсь во дворец Жунго, чтобы встретить пурпурную жемчужину. Но когда проходила через дворец Нинго, навстречу мне попались души Жунго-гуна и Нинго-гуна, которые сказали мне: с тех пор, как утвердилась ныне правящая династия, наши семьи славой и заслугами своими выделяются в мире, из поколения в поколение наследуют богатство и титулы. Прошло уже 100 лет, счастье нашего рода исчерпано, и его не вернуть. У нас, правда, много сыновей и внуков, но никто из них не может быть достойным наследником. Лишь один, внук Бао Юй, подает надежды. Он обладает крайне странным, необузданным характером, но умен и талантлив. Однако счастье нашего рода кончается, и мы боимся, что никто не сумеет направить Бао Юя на истинный путь. Как хорошо, что вы повстречались с нам. Мы уповаем на то, что вы покажете ему всю пагубность мирских соблазнов и тем самым поможете вырваться из ловушки и вступить на праведный путь. Если вы это сделаете, мы будем бесконечно счастливы». Они так настойчиво упрашивали меня, что я из жалости к ним привела сюда Бао Юя. Сначала я в шутку разрешила ему познакомиться с судьбами девушек его семьи, но он ничего не понял. Так пусть же здесь у нас испытает могущество страстей. Может быть, тогда он прозреет. С этими словами она, держа Бао Юя за руку, вошла в покой. Бао Юй сразу почувствовал какой-то неведомый запах и не удержался от того, чтобы спросить: что это такое? В грязном мире, где ты обитаешь, такого благоухания быть не может, — холодно усмехнулась Цзин Хуань. Это экстракт удивительных трав, растущих в чудесных горах, настоянный на душистом масле жемчужных деревьев. Называется он квинтэссенцией всех благовоний. Бао Юю оставалось лишь удивляться и восхищаться. Потом они сели. Служанка подала чай, необыкновенно прозрачный и ароматичный. И Бао Юй спросил, как этот чай называется. «Этот чай растет в пещере ароматов на горе Весны», — пояснила Цзин Хуань. «А заварен он на росе, собранной с листьев цветов бессмертия, и называется благоуханием тысячи роз из одного чертога». Бао Юй кивнул головой в знак одобрения. Затем он окинул взглядом помещение, в котором находился. Здесь было все. И яшмовый цинь, и драгоценные треножники, и старинные картины, и полотнище со стихами. Цинь — струнный музыкальный инструмент. На окнах висели шелковые занавесы, а по обеим сторонам от них парные надписи, одна из которых особенно радовала душу. «Темная, скрытная, полная тайны земля, непостижимая и недоступное небо». Прочитав эту надпись, Бао Юй обратился к Цин Хуань и спросил у нее имена бессмертных дев. Оказалось, что одну из них зовут фея безумных грез, другую — излиятельница чувств, третью — вызывающая печаль золотая дева, четвертую — мудрость, измеряющая гнев и ненависть. Вскоре служанки внесли стулья и столик.